«Ладно или нет, но факт есть факт», — с линцой проговорила София. «Катя, а ты сама что скажешь? Вокруг твоего жениха столько тайн». «Вот-вот», — поддакнула другая девушка, Антонина Змеиядова. «Что за секреты? Ладно, ты до свадьбы жениха скрывала, но сейчас-то, или что, его личность, сама по себе государственная тайна, девчата», — подала голос Рая, которая в этот момент ела копченую рыбку. «Соколов всегда был не таким простым, каким казался, так что не заблуждайтесь». «О, Рая», — оживилась Света, — «ты же с ним училась, расскажи нам, чем этот парень обаял нашу Катеньку? Я точно знаю, что у нее табун женихов всегда под окнами бегал». «Ох, налетели», — покачала головой София. «Покажешь им, вам что, недостаточно того, что я его люблю?» «Конечно же, нет», — воскликнула Света. «А что показать? Что бы это ни было, я хочу увидеть». Катя молча помахала рукой, подзывая слугу. «Фотографии уже сделали?» — спросила она. «Да, госпожа», — поклонился он. «Принести, принеси». Когда мужчина ушел, Антонина поинтересовалась. «Что за фотографии?» «Из наших путешествий», — спокойно ответила Катя. «Это как-то должно пролить свет на то, в чем особенность твоего парня». «Нет, я слышала, что он талантливый ювелир». Катя про себя посмеялась. Что Света, что Антонина были не из самых простых семей. И если девушки не знают правду, значит, у Родиона получилось скрыть самую важную информацию. Ну, или эта информация оставалась у глав родов, не добираясь до их миловидных дочерей. Через минуту девушкам принесли снимки. Их пока не успели оформить должным образом, поэтому получилась просто груда карточек. Катя взяла их и начала перебирать. Остальные девушки, кроме Софии, которая уже видела фото, не поленились встать и подошли. «Вы такие очаровашки», — протянула Рая. «Не то слово», — заметила Света. «Из всей компании она была единственной, кто пока не вышел замуж. Но это дело не за горами. Насколько знала Катя, их семья уже договорилась с женихом». «А это что такое, вулкан?» — спросила растерянно Света. «Вы что, в доспехах? А это ты в лаве». Снимки получились немного расплывчатыми. Там было слишком жарко. «Мы и так чуть камеру не сожгли». «Нет, девочки», — добавила Антонина в голос серьезности, — «так дело не пойдет. Я требую нормальных объяснений». «Да что тут объяснять? Эдгард, артефактор», — сказала Рая, — «уникум, какие рождаются раз в 100 лет, а то и в 1000». Катя почувствовала довольство. Когда человек сам себя нахваливает, это выглядит глупо. Когда его хвалит жена, это выглядит куда лучше. Но идеально, когда его хвалят другие, неродные люди. Так что сейчас Рая делала одолжение, запуская слух в массы. А в том, что от Светы и Антонины информация разойдется по всем знакомым, Катя не сомневалась. На то и был расчет, если попросить девушек, они промолчат, но зачем просить? Немного рекламы ее скрытному мужу не помешает, тем более он и сам не против таких ходов. «Между прочим, мой муж уже сделал заказ в его мастерской», как бы невзначай обронила Рая. Словно только этих слов и дожидался, появился сам Виктор. Он не пришел, а переместился, что само по себе привлекло внимание. «Дамы», — обозначил он легкий поклон, — «Рая, мне надо уйти. Дома кое-какие проблемы». «Что случилось?» — забеспокоилась его жена. «Потом расскажу. Оставайся здесь, хорошо, я все объясню». Больше не задерживаясь, Виктор исчез, заставив собравшихся девушек нахмуриться. «Что происходит?» — недоуменно спросила Света. «Может, парни в курсе?» — предположила София. «Я спрошу у Эдгарда», — ответила Катя и тоже переместилась. А дальше события понеслись вскачь. Катя встретила Августа и узнала, что на круизный лайнер напало морское чудовище, и что Эд собирается вмешаться, помочь людям. В тот момент она ощутила противоречивые чувства. Море, чудовище, люди, Эдгард. И страх, и волнение, и растерянность, и недоумение. Одно девушка знала точно. Мужа она оставлять не хотела, да и сложно ему будет без ходока. Поэтому Катя и напросилась в помощницы. Муж, как ни странно, долго отговаривать не стал. Последующие события девушка не успевала воспринимать. Она оказалась на палубе, чуть не упала, поймала женщину, перенесла ее на берег и вернулась обратно на корабль. Бросилась к ближайшим людям, чтобы вытащить их на материк. Одного взгляда на воду хватило, чтобы осознать, что происходит с теми, кто спасается стандартными способами. Схватить пару человек, переместиться, отпустить, вернуться, схватить, переместиться. Катя ощущала, как внутри натягивается невидимая струна. На 20-м прыжке она позволила себе несколько секунд передышки. сказывались последствия травмы. До конца она так и не восстановилась. В этот момент девушка увидела, как чудовище обрушивается на лайнер, как тот сминается, как его часть уходит под воду. Издалека было не рассмотреть деталей, и зрелище казалось игрушечным, нереальным. Мелькнула мысль, что, приди сюда сотня ходоков, и они бы вытащили всех людей за минуту. Но их не было. Девушка сомневалась, что еще кто-то пожаловал сюда, кроме них. Снова переместившись на судно, она поняла, как ошибалась. Мелькнула фигура Августа, который тоже помогал. Задержавшись, Катя увидела и Виктора. Обрадовавшись, что действует не одна, девушка продолжила вытаскивать людей. А потом случилось это. Катя как раз схватила женщину с ребенком за руки, чтобы переместиться, когда морской дракон запрыгнул на палубу и навалился на нее сверху. Перемещение не помогло. Девушка ощутила, как ее протаскивает по палубе, как вдавливает. Сама она никак не пострадала. Чего не скажешь о тех, кто попал под удар вместе с ней. Катя попыталась переместиться, но не смогла. Вблизи чудовище блокировало переходы. Довернув руку, девушка заставила броню измениться. Из правой руки выскочил шип. Шевелить им не было возможности, но этого и не потребовалось. Металл вошел в плоть зверя, отчего не было ровным счетом никакого толку. Несопоставимы размеры. По какой-то другой причине тварь дернулась, и Катя оказалась на свободе. Несколько секунд она смотрела на извивающуюся тушу рядом, а потом окончательно высвободилась. Оттолкнувшись, она подбросила себя наверх и огляделась. Палуба превратилась в кровавое месиво. Металл треснул, открывая вид на то, что находилось внизу. Также Катя увидела Августа. Тот выглядел плохо, весь в слизи, в крови и с диким, сумасшедшим взглядом. Бросившись к нему, девушка схватила брата и потащила его в сторону, а когда монстр исчез, прыгнув в воду, переместила парня на сушу. «Что случилось?» — крикнула она. «Меня!» — сплюнул Август. «Проглотили!» Страшные раны затягивались прямо на глазах, но не так быстро, как должны бы. «Где Эдгард?» «Он!» «Его!» Август снова сплюнул. «Кажется, его скинули в воду. Без брони лучше не лезь. Отец тебя убьет за самодеятельность». «Сама-то!» — огрызнулся парень. Но Катя не обратила внимания и переместилась обратно. Еще ничего не было закончено. Девушка приготовилась к чему угодно, но ничего не последовало. Чудовище куда-то исчезло. Те, кому повезло выжить, постепенно выбрались с помощью ходоков и оказались на суше. Судно же окончательно затонуло. Когда Катя выдохнула и оказалась среди людей, она увидела жутковатую картину. Сотни раненых. Сложно было найти тех, кто не пострадал. В лучшем случае люди отделались ушибами, а в худшем. Катя шла среди них, не обращая внимания на то, как на нее косится. Увидеть кого-то в рыцарском доспехе было диковатым для современного человека. Вскоре появились люди князя, а также гвардия моржовых. Самого Виктора девушка тоже нашла, как и других его родственников. Здесь же оказалась Раа. Судя по виду, она только прибыла и пока была не в курсе, что произошло. «Катя!» — крикнули ей. Та подошла к толпе и задала вопрос. «Кто-нибудь видел Эдгарда?» Выяснилось, что нет, никто не видел. «Ну, теперь вылавливай его в море», — вздохнула молодая жена. Глава 4. Кость в горле. С Катей я не раз и не два выбирался в кино. Много фильмов с ней пересмотрел. Видел я и такие, где люди сражаются с чудовищами. Обычно противниками выступали мифические звери, чье сердце нужно сожрать, чтобы стать крутым. Не думал, что когда-либо это скажу, но благодаря кинематографу, оказавшись в желудке, я не сильно растерялся. Видимость была нулевой. Что-то сдавливало вокруг и, судя по поступающим данным, здесь была кислотная среда, способная переварить многое. Но не мой закаленный против всех бед доспех. Опыт специфический, и я не прочь сделать парочку наблюдений, но неизвестно, как далеко тварь занырнет. При определенной глубине могут возникнуть проблемы, не говоря уж о том, что придется долго выбираться. Когда для себя броню создавал, расстарался. Жаль, что у всего есть ограничения. Я могу продержаться час-два, если повезет, а то и дольше, но у всего есть предел. Пространство вокруг приоткрылось, и я выпал в какое-то месиво. Не сразу сообразил, что это останки переваренных тел. Ну все, точно надо выбираться, а то скоро в заднице окажусь. Мозг методично просчитывал ситуацию. Зверь слишком большой, резать его по-обычному нет смысла. Он регенерирует быстрее, чем удается рубить его на части. Хотя, почему бы не доставить себе немного удовольствия? Снова выпустив меч, Я изогнулся, уперся, высвободил немного пространства и пошел в рубку. Пару разрезов сделал и понял, что слишком медленно. А если так, лезвие превратилось в винт, направляем энергию и то, что попадалось мне на пути, начало активно превращаться в фарш. Хорошо, что здесь мягкие ткани, а не жесткая броня. Зверю не потребовалось много времени, чтобы отреагировать. Он попытался срыгнуть. Когда желудок сжало, а меня поволокло назад, я уже разозлился. Выпустил шипы и застрял, как ком в горле. А по факту, как алхимик в горле. Останавливаться не стал. Продолжил кромсать животное, подмечая, что те места, которые превратились в фарш, плохо регенерируют. Неспешная работа не мешала обдумывать ситуацию. Я мог прижигать раны, но это отнимало слишком много энергии. Лучше бить в прицельные точки. Создал печать и просканировал организм чудовища. ХМ. Где-то я это уже видел. Тварь имела явные следы резкого усиления. Чем-то похоже на искусственных высших бесов, которых разогнали с помощью препаратов. Неужели кто-то продолжает баловаться с изменением животных? Пауков им было мало. Отложив эту мысль, я нашел средоточие жизненной энергии и рванул пробиваться туда. По пути встречались не только мясо и плоть, но и кости. Впрочем, их постигла та же участь, что и все остальное. Отнимало немного больше времени, но я старался. Когда достиг цели, зверь забился в судорогах. Я не остановился и продолжил выбираться наружу. В какой-то момент не рассчитал, а точнее, неправильно оценил скорость и вывалился в воду. Судя по косвенным ощущениям, меня закрутило течением. Тьма кромешная, а значит, мы глубоко под водой. Зверь то ли плыл куда-то в другую сторону, то ли начал тонуть, и я остался в одиночестве, чувствуя себя глупо. Морское чудовище погибло или нет, что-то закрутило меня и отбросило в сторону, давая ответ. Доспех уже начал всплывать, но до поверхности было метров 100, не меньше. Давление здесь колоссальное, энергия быстро расходуется, как и кислород. Осознав, что бой еще не закончился, а зверь мстительный попался, я активировал свечение вокруг брони и благодаря этому смог заметить тень. Чудовище восстановилось и бросилось в атаку. Когда его челюсти распахнулись, я сгруппировался и присел. Когда сомкнулись, наоборот, выпрямился, застревая в зубах. То в горле, то в зубах. Что за день такой? Тварь сжала пару раз, но ничего не добилась. Попыталась выпрямиться, но я не сплоховал и выпустил металлический шип, пробивая зверю мозг. Шип разросся, выпустил отростки, и морское чудовище замерло. На этом я не остановился. Активировал закладки, и по шипу прошел разряд. От этого меня сжали с утроенной силой, и, сотворив невозможное, зверь-переросток погнул мне несколько пластин на броне. Правда, он быстро выдохся, когда получил второй разряд. Обмяк как-то, потерял активность. Это дало мне время подготовиться, запустить парочку сканирования и точечно провести металлический шип прямо в центр головной энергетической структуры. В удар я вложил почти всю оставшуюся энергию. Кажется, все. Выждал секунд 10, запустил импульс и удостоверился, что начался процесс с распада и тварь больше ничего не регенерирует. Выбравшись из пасти, я оттолкнулся и поплыл наверх. Туша же медленно опускалась вниз. Стоять напротив князя и глядеть ему в глаза, когда он в гневе, это не то, о чем мечтается в свободное время. Смотрел я прямо, не чувствуя вины за собой, но все равно было как-то неуютно. Стоял я здесь не один. Август и Катя тоже присутствовали, как и Ольга Владимировна. Попал на разбор полетов не сразу. Сначала выбрался и привел себя в порядок. На то, чтобы всплыть, потребовалось минут 5, а потом еще столько же до момента, когда рядом выскочила Катя, плюхнулась в воду, подплыла и забрала меня. Переместились мы на виллу, на которой жили во время медового месяца. «Ну и заставил ты меня понервничать», — сказала жена, когда я шлем снял. А потом пригляделась, ее глаза расширились, и она воскликнула. «Твою броню что, помяли?» «Есть немного», — смутился я, про себя выругавшись, досадуя, что не подумал исправить форму доспеха. «Как это возможно?» «Предсмертная судорога. Зверь умер, да. Ты сильно нервничала?» «Не очень», — ее голос прозвучал смущенно. Она тоже сняла шлем, но еще оставалась в броне. «Знала, что с тобой все будет в порядке. Но если бы ты предупредил, что зверь представляет опасность, я же победил, значит, он не такой опасный, скорее внезапный. Как насчет снять броню и поставить на подзарядку? Давай, еще я бы не отказалась от душа». Броня снималась так же легко, как и надевалась. Уточню, это касалось всего трех комплектов. Моего, Катиного и того, что я князю подарил. Остальные, кроме самых дорогих, требовалось натягивать вручную, как и обычные рыцарские доспехи. Причина не в том, что сложно добавить удобство облачения, а в том, что я сознательно ограничивал возможности брони. Когда разделись, пошли в душ. Там же попросил Катю рассказать, что было, пока я отсутствовал. Многие погибли, но несколько сотен человек удалось спасти. Сейчас ими люди Моржовых занимаются. Дядя присматривает. Присматривает, ага, нервно улыбнулась девушка, поправляя мокрые волосы. Подай шампунь. Так как лайнер принадлежал Моржовым, они взяли дело и последствия на себя. Но из-за того, что Август участвовал. В общем, там все всполошились сильно. Поэтому я тебя сюда и закинула, чтобы не тюкали. Какая ты у меня заботливая, чмокнул я жену в губы. Не знал, что Моржовы занимаются туризмом. Я тоже не знала. Может, новый проект. Несмотря на то, что мы хорошо знакомы, когда дело касается больших кланов, сложно отследить все направления, которыми они занимаются. Да чего уж там, некоторые кланы владеют целыми городами. Там сотни направлений могут быть у них под рукой. Не повезло им тогда, как и пассажирам. Ты слышала когда-нибудь про подобных морских чудовищ? Все, что крупнее огромных медведей, уже несколько сотен лет относится к мифам. Будь иначе, сегодня события пошли бы по другому сценарию. Люди оказались банально не готовы к нападению морского чудовища. Да уж, во время учебы я получил доступ к самым полным документам, описывающим зверей, их виды, способности, места обитания. Также я изучал и вымершие виды. Встречал в легендах упоминания о стометровых змеях или крылатых чудовищах, изрыгающих огонь. Но то легенды. А что касается фактов, оставались места, где по-прежнему можно увидеть больших созданий, тех же китов, которые не относились к категории зверей, обычные млекопитающие. Чтобы повстречать гигантского зверя, да еще агрессивного, нет, об этом люди бы точно знали. Такую новость ни один аристократ не пропустит. Историки сходились во мнении, что эра чудовищ закончилась. Индустриализация, развитие технологий и увеличение населения нанесли сокрушающий удар по всем видам. Многие звери жили в заповедниках или в совсем уж диких зонах. Океаны относились к таким зонам. По причине того, что на морских зверей охотиться гораздо сложнее. Так что в теории имелся шанс, что подобные твари скрываются где-то на глубине или вдали от человеческих интересов. Так бы я и подумал, если бы точно не отследил признаки искусственного развития. Еще и ходоков создание умело блокировать. Идеальный охотник. Узнать бы еще, это врожденная способность или обретенная по человеческой воле. Так-то многие твари обладали разными уникальными особенностями. К примеру, морозные волки были способны замораживать пространство вокруг себя. Сильные особи могли превратить человека в ледяную статую. Те, что послабее, нанести ожог холодом. Это не самый выдающийся пример, но демонстрирующий, что возможности зверей значительно обширнее человеческих. Поэтому не удивлюсь, если найдется существо, способное блокировать ходоков. У людей почему-то иначе. Почти. Те же медведевы обладали способностью расширяться. Во время боя их тела становились массивнее, сильнее и жестче. Изменение не такое заметное, чтобы бросалось в глаза, но достаточно приятное, чтобы это являлось серьезным козырем в бою. Тот первый, которого я убил, у него корона над головой светилась, и он чуть не подчинил всю гвардию князя. Это, пожалуй, самое необычное, что я видел в исполнении человека. Получается, что аристократы тоже кое-что накопили, но до звериного многообразия им было далеко. И все же мне не давала покоя мысль, что он идеальный охотник на вражеских ходоков. Катя, спросил я, наблюдая за тем, как она намыливает волосы. А там много ходоков собралось? Сначала нет, мы одними из первых прибыли. Потом еще подтянулись. А ты, случаем, не успела выяснить, как события разворачивались? В общих чертах, девушка закончила с волосами, вымыть которые было в пару миллионов раз сложнее, чем короткие лохмы мужчин. Сначала на лайнере не поняли, что происходит. Подумали, что напоролись на скалу. Глупо, если подумать. Там дно не так близко, чтобы предположить этот вариант. Это сейчас глупо, когда знаешь причину. Ну да, когда дошло, что судно тонет, связались с берегом и начали стандартную эвакуацию. К ним выдвинулись спасатели. Как-то журналисты об этом еще узнали. Зверь не сразу себя показал. Несколько лодок успело спуститься, да и от порта судно подошли. Это все минут 30 разворачивалось, люди почти не паниковали, потому что успевали спастись все. Знаешь, почему многие погибли? Потому что они поперлись обратно в каюты, чтобы забрать вещи. А дальше зверь начал выбивать тех, кто на лодках. Никто до берега не добрался. Там и мы появились. Глава Моржовых, отец Виктора, был уже в курсе дела. Когда зверь проявил себя, связался с сыном, тот пришел на подмогу. Остальные ходоки из их семьи тоже помогали. Когда выяснилось, что зверь умеет блокировать ходоков, в общем, скажу прямо, их пыл поутих. Если бы не Август, который проигнорировал опасность, дело бы совсем иначе сложилось. Как-то это не очень красиво. Да, если забыть о том, что ходоки – это стратегический ресурс любой страны и всего государства. Главе Моржовых пришлось нелегко сегодня. Знал бы ты, как он рвал и метал. За нарушение протоколов безопасности с кого-то точно голову снимут. Такой скандал и трагедия. Котя умудрилась покачать головой, смывая остатки пены с кончиков волос. Я задумался, а как бы сам поступил? Рискнул бы старшим сыном ради людей на борту? Собой бы да, рискнул, а своим ребенком? При всем моем желании следовать высоким моральным стандартам, ответ не так однозначен. А ведь не будь меня, нашедшего единственный способ ранить зверя, история и правда бы сложилась совсем иначе. Несколько ходоков погибло бы, возможно, сам Август бы умер. Ну, или кто-то из Моржовых, что не так трагично в рамках всей страны, но все равно большая неприятность. Это сильный клан, верные союзники князя. Эх, и правда, этот зверь идеальный хищник в условиях воды. А ты что думаешь? Котя выключила воду, когда мы домылись, схватила полотенце и вышла из душа. Я думаю, что не все так просто. Пойдем, а то нас уже ждут. Кто? Человек князя. Минуту назад переместился. Ожидает под дверью, чтобы передать послание. Ты всегда бдишь, после боя как-то само получается, ответил я задумчиво. Как я и сказал, посыльный передал, что нас ожидают. Спешить не стали. Спокойно высушились, оделись и вышли. Ждущий мужчина оказался ходоком, задачей которого было сопроводить нас к князю. Так я и оказался перед его суровым взором. Когда мы с Катей вошли в комнату, там уже сидел Август и, судя по его красному лицу, парню тоже досталось. Явились. Раздраженно бросила Ольга Владимировна. «Мама, дядя», спокойно ответила Катя, беря меня за руку. «Хах, а хороша, в том смысле, что теперь она моя жена, а раз так, то и гнев княжеской семьи сначала должен падать на мою голову. Ну, или, иначе говоря, я должен оберегать жену, в том числе от тещи Анастаса Владимировича. Ирония в том, что им на меня наезжать тоже не с руки. Я не мальчик уже, не их подопечный. В своем праве был, когда отправился спасать людей. Князь это понимал. Ольга Владимировна, она, как и ожидалось, переживала за дочь, поэтому была на эмоциях. Анастас ничего не сказал, а молча включил телевизор, воспроизводя запись репортажа. Я увидел, ну да, себя, а еще Катю. Журналисты снимали, как ведут спасательные работы ходоки. Говорили про необычных рыцарей в доспехах и о том, что никогда про них не слышали. Крупным планом показали, как чудовище заглотило Августа и как я его вытащил. «А мне запись передадите?» – спросил я. «Тоже такую хочу». «Это не шутки, Эдгард», – строго сказала Ольга Владимировна. «Чем ты думал?» Голос князя прозвучал спокойнее, но это только внешне. «А есть варианты?» – непонимающе ответил я. «Люди гибли. Я мог помочь. Я помог. И потащил за собой мою дочь», – зло фыркнула женщина. «Мам, ты же сама видела, что я в броне была. Главное, не упоминать, что мой доспех зверь умудрился погнуть. Это сколько же в нем силы было, и что теперь?» «Эдгард», — вмешался Август, — «а ты где пропадал-то? Тебя ведь в море выбросило, а чудовище за тобой бросилось. Что с ним? Погибло, не переварив меня. Оно и тебя заглотило», — восхищенно выдал Август. «Ага, так себе ощущение, но в броне гораздо приятнее, не так ли?» «Так, не стал я отрицать очевидное. Вот видишь, отец», — воскликнул парень, — «мне необходима эта броня, чтобы в желудках у монстров пропадать», — приподнял князь бровь. «В том числе, опасности повсюду. Так заработай сам», — пожал он плечами, глядя на сына, и повернулся ко мне. «Эдгард, это было безрассудно. Сам себе противоречит. Безрассудно и опасно, но броню сыну не даст, пусть сам зарабатывает, авантюрист малолетний. Что тут скажешь? Если ты князь и отец, то можешь позволить себе небольшую нелогичность». «Согласен, было безрассудно появляться там тем, кто без брони, кивнул я с серьезным видом. Что касается нас с Катей, тварь не была способна навредить нам. Мы находились там в полной безопасности. В таких ситуациях нельзя говорить про полную безопасность, возразила Ольга Владимировна. Тоже соглашусь, кивнул я, но риск был минимален. На самом деле нет, он был и существенный. А что, если бы зверь заглотил Катю и ушел на глубину? Я бы тупо не смог достать девушку. Возможно, она спаслась бы сама, прорубила бы путь наружу и прикончила зверя. Или использовала технологию пробития блокировки, которая не факт, что сработала бы. Я ее никогда не тестировал против способностей конкретно этого зверя и никогда не проверял, будет ли она работать на большой глубине. В таком деле любые мелочи важны, поэтому да, риск имелся. Что же тогда получается? Детьми я не готов рискнуть, а женой да? Или проблема в самоуверенности и убежденности в том, что в броне она неуязвима? Мама, я сама попросилась, уточнила Катя. И давайте закроем эту тему. Мы уже не дети, чтобы нотации выслушивать. Ольга чуть не задохнулась от возмущения, а князь, он едва заметно улыбнулся. «Не дети, значит», — ответила женщина. «Значит, с последствиями сами разбираться будете. Последствия, разве что с поднявшейся шумихой. Наследный принц и два рыцаря в доспехах спасают туристов и борются с морским чудовищем. Это похоже на завязку блокбастера, а не сцену из повседневной жизни. Катя, побудь с мамой», — попросила Настас, — «успокой ей нервы». А я пока с Эдгардом переговорю. Девушка спорить не стала, молча кивнула, коснулась моего плеча и вышла из помещения. Ольга Владимировна отправилась вслед за ней, бросив на меня недовольный взгляд. Пока они выходили, князь посмотрел на сына, тот закатил глаза и переместился, оставив нас одних. «Я уже знаю, что ты не звал с собой Августа, но мог бы предположить, что он увяжется. Моя недоработка, признаю. А что тут еще скажешь? С одной стороны, я Августу не нянька, с другой, он сын князя, и случись с ним что, никому от этого лучше не станет. Быть может, князь еще успеет обзавестись наследником, но кто знает, как сложится. В любом случае это серьезный удар». Помолчали. Князь изучающе смотрел на меня, я спокойно глядел на него. «Ладно, замяли тему», наконец выдал он. «Что ты узнал? Есть следы искусственного усиления». Так я и думал. Аналитики нашли прообраз зверя. В оригинале он гораздо меньше. Тот зверь умеет блокировать ходоков? Нет. Тогда все хуже, чем кажется на первый взгляд. Не только усиление зверей и повышение их разрушительной мощи, но и изменение способностей. Я уже сталкивался с пауками, способными перемещаться в пространстве и пожирать металл в неограниченных количествах. Идеальные разрушители городов, с быстрой воспроизводимостью и контролируемым жизненным циклом. А теперь вот кто-то создал грозу морских пространств. Запускаешь выводок подобных зверей и устраиваешь блокаду какому-нибудь порту. Или всей стране, чего мелочиться-то? Страны ведь разные бывают, какие-то не такие уж и большие. Анастас, обратился я к мужчине. Хочу получить все данные, связанные с измененными зверьми. Не только пауки и этот случай, но и другие события, о которых вам известно. Зачем? Слишком разрушительный потенциал у этой технологии. Не делай это. Ты в курсе, что вся страна узнала о том, что у нас появились рыцари? Ответил он отвлеченно. Это нетрудно предположить, исходя из того, что трагедию на лайнере снимали журналисты. Ты попал в новости. Точнее, не только ты, и пока на первом месте Моржовый Август. Но люди задаются вопросом, откуда броня? На тебя быстро выйдут. Идеальная пиар-компания. К чему вы это? Хочу понять, почему ты отправился туда? Ради рекламы? Нет, в тот момент я не думал об этом. К чему вопрос? Чтобы понять, зачем тебе информация про случай применения искусственно выведенных зверей. Уж не собираешься ли ты сделать что-то безрассудное, найти виновников и уничтожить их? Может быть, а ты понимаешь, что это может породить множество проблем. Хуже, чем новый вид зверей, с которыми мы ничего не сможем поделать, выпущенных в крупных городах. Нет, речь не об этом. Если ты попробуешь вмешаться, не зная контекста, это может привести к осложнениям, в том числе спровоцировать на озвученную тобой угрозу. Иначе говоря, такой дилетант, как я, может все испортить. Хорошо, тогда просто расскажите, что вам известно, а дальше совместно решим, как я могу помочь. Я подумаю над этим. Пока что можешь идти. Думай, князь, думай. Нет, мне понятно, что он не заинтересован в том, чтобы я влезал в такие дела, но также понятно, что я не хочу стоять в стороне. Броня, блокираторы, деньги, другие проекты. Это все было частью глобального плана. Моя родина, прошлый мир, была уничтожена из-за человеческой глупости, жадности, гордыни и высокомерия. Этот мир мне нравился настолько, что я не хотел ему подобной участи. Поэтому и двигался туда, где появлялась возможность уберегать его от падения. Не могу сказать, что сделал пока что-то выдающееся, но вода камень точит. Закончив разговор с князем, я отправился домой, куда меня любезно забросил Ходок, который сюда и привел. Катя осталась с мамой. Думал, побуду в одиночестве, но нет. Заглянул Август и поблагодарил за спасение. Опять намекал, что очень хочет броню. Кажется, он желал не столько броню получить, сколько меня этим побесить. После него заглянул Виктор, тоже поблагодарил за участие. Поглядывал еще странно, как будто впервые увидел. Ну да, я там еще свободную трансформацию засветил, из-за чего совершенно не переживал. Враги и так знали об этом, а то, что узнают друзья и обыватели. Пусть так, я больше не опасался раскрыться. Даже если кто-то укажет на меня пальцем и скажет, ага, он алхимик из другого мира, то и пусть. Теперь меня убить не так-то просто, но все еще можно. Стоит помнить об этом. Катя вернулась часа через полтора и занялась гостями. Когда я вспомнил о том, что они остались на вилле, ощутил стыд. Я тупо про них забыл. Сидел в спальне и обдумывал произошедшее. Еще с броней повозился, исправляя ущерб и пополняя запас энергии. С Августом и Виктором пообщался, которые потом отбыли домой и ничего не сказали про наш совместный отдых. Ну, я и подумал, что все закончилось. Про оставшихся здесь девушек и Игоря я забыл, что не делало мне чести как хозяину дома. Хорошо, что Катя разрулила. Ее быстро в клещи взяли. В смысле, устроили допрос с пристрастием. Мне тоже отдуваться пришлось. Надо было вам помочь, смущенно сказал Игорь, когда мы рассказали в общих чертах о произошедшем. Я посмотрел на мужчину, сдерживая вопрос, а чего тогда не помог? Ответ банален, он Ходок, но не умеет далеко перемещаться. Дистанция перехода в пределах километра. Что касается девушек, про Свету и Антонину промолчу. Они тоже ходоки, но это же женщины. Правильно сделали, что не пошли. В силе они послабее Августа будут, а значит, могли реально погибнуть. Оставались София и Рао. Последняя участвовала, кстати, не в полной мере, но тоже себя проявила. Сейчас она отсутствовала. София, хватило одного взгляда на ее округлившийся животик, чтобы поблагодарить всех богов за то, что она туда не полезла. Да я бы сам всех остальных людей бросил умирать, чтобы ее оттуда убрать. Как бы жестоко это ни звучало. И вот снова странно. Когда речь касается детей, пусть и не моих собственных, внутри что-то щелкает. А я бы побоялась там оказаться, честно призналась Света. Что ж, бывает и такое. Это мужчинам полагается быть смелыми, решительными и воинственными. А женщины, мало в каких семьях их действительно учили сражаться, обычно давали минимум подготовки. Да и то, если девушка, Ходок, это не запрещалось, просто женщины сами не рвались, за редким исключением, таким, как Нина, а мужчины их рода не спешили настаивать. «Страшно было?» – спросила Антонина. «Мы видели репортаж. Это ваша броня впечатляет. Когда вы ее надеть успели, я про себя отметил, что кто-то девушек просветил относительно того, кто именно в броне находился. Она быстро надевается», — ответила Катя. «А страшно? Нет, не было. В доспехах чувствуешь себя защищенной в любой ситуации. После купания в лаве это уж точно», — нервно посмеялась Света. «А вот и ответ на то, кто рассказал про броню. Катя успела показать свадебные фото, как вспомню тот случай, так дурно становится. Не потому что это опасно было, а потому что супруга слегка мне мозг на эту тему вынесла. А давай на Эверест заберемся, а давай в кратер прыгнем, а давай с акулами поныряем. Хорошо, что на Луну не попросилась. Кстати, если поработать над герметичностью и артефактами усиления дальности перемещения, хм, нет, слишком опасно. Не факт, что Ходок сможет переместиться обратно. Надо создавать стабильный проход на ту сторону. Передам Ольге Владимировне идею. Что-то я не помню, чтобы их клан космосом интересовался, но мало ли. Эдгард, а ты сделаешь броню мне?» — внезапно спросила София. «Не то чтобы внезапно, но здесь и сейчас. Именно тебе?» — посмотрел я на ее живот. «Могу, но она будет выглядеть несколько странно. Броня для беременных – это что-то новенькое», – хихикнула Катя. «Я хочу это увидеть. Уверена, ты будешь смотреться бесподобно», — сестренка, и дубину ей побольше, или сразу массивную чугунную сковородку. Это зачем это? Нахмурилась София. Чтобы мужа в строгости держать, разулыбалась Катя. Ах, вот как ты с Эдгардом обращаешься, не осталась в долгу София. Собравшиеся посмеялись. Я тоже. А если серьезно, то надо с мужем поговорить, ответила София. Нам не помешает хотя бы один комплект. Пусть в офис приходит, там обсудим. Я тоже хочу доспех, воскликнула Света. Сколько же он стоит? От 50 миллионов, невозмутимо ответил я. А во, удивилась и посмурнела девушка. Я не ослышалась. Ты сказал от, а какая верхняя планка? До 5 миллиардов. Игорь поперхнулся. Да и Света с Антониной выглядели пришибленно. И что, берут? Спросила Света. Сейчас очередь на полгода вперед, ответила за меня Катя. Так что, если кому и правда надо, то лучше поспешить. Формирование бренда шло полным ходом. Глава 5. Первые наметки. После случая с морским чудовищем свадебное путешествие как-то сошло на нет. Настроение пропало. Хотелось не прыгать по разным красивым местам, а заняться работой. Катя повздыхала, но согласилась. Пришли с ней к компромиссу, что будем раз в неделю куда-нибудь выбираться. Куда-нибудь, это начиная от кино и заканчивая Северным полюсом. Когда вернулся домой, я почувствовал облегчение. Единственное место, где можно по-настоящему ощутить себя в безопасности. А значит, и Катя в безопасности тоже. Вместе с этим чувством расслабления голову заполонили десятки идей. Ранее я не готовился к битве с теми, кто размерами может соперничать с трехэтажным домом. Если честно, я не уверен, что убил ту особь. Мозг разрушил, это да, но кто знает пределы ее регенерации. Один из типичных вопросов, которым задаются люди, думая о тех, кто умеет отращивать себе новые органы и конечности, это, что будет, если разделить тело на две равнозначные части. Они обе регенерируют или нет, так как никто не наблюдает на улицах клонов, по крайней мере, о них неизвестно общественности, то закономерный ответ – нет, две части не регенерируют. Более того, если высшему бесу отрубить голову, скорее всего, он умрет. Не факт, но шансы близки к 100%. Исключения составляют те, у кого имеются всякие родовые особенности. Есть уникумы, способные отрастить либо тело, либо новую голову. Вторая часть при этом умирает. Еще есть вариант, когда голову прикладывают обратно к телу, и та прирастает. Опять же, это зависит от родовых особенностей, которые есть, как мне кажется, у всех, чей род насчитывает 1000+ лет. Мне так не повезло, к сожалению, поэтому голову надо беречь. То, какая часть выживет, зависит. Ох уж эти родовые особенности. В данном случае под этим словом скрывается то, как расположены энергетические центры. Обычно их несколько в организме. Голова, сердце, печень, живот, солнечное сплетение, таз. У кого-то в руках или ногах бывает, но это скорее исключение. Варианты разные и не обязательно, что весь перечисленный список присутствует у конкретного аристократа. Если главный центр находится в голове, то при сохранности она и будет отращивать новое тело. Если где-нибудь в сердце, оно и послужит отправной точкой. Но это в случае наличия сильнейшей регенерации и другой клеточной структуры организма, которая у бесовской элиты сильно отличается от того, что имеется у обычных людей. Чем сильнее бес, тем выше способность одной клетки воспроизвести весь остальной организм. Это также имеет отражение и на энергетическом уровне. Без энергии вообще бы никакой регенерации не было. Так вот, если это высший, но не самый мощный бес, у него, к примеру, пара энергетических центров, то при нарушении связи, если ту же голову отрубить, то бес умрет. Если связь не так критична, то выживет. Нюансов хватает, само собой. Я этот аспект давно исследовал. В случае Кати ее лечение затянулось так надолго, потому что первый почти выжег энергетическую систему, которую я не нашел способа быстро восстановить. В первые дни совсем тяжело было. Если бы не мои печати, девушка бы точно погибла, о чем я никому не говорил, чтобы не нервировать. А так она почти восстановилась и сейчас достигла этапа, когда надо чаще тренироваться, чтобы нагружать мышцы. Как поднаберет сил, можно и к следующему этапу переходить. Возвращаясь к чудовищу, я использовал печать для сканирования, которую под людей разрабатывал. Она показала, что главный центр в голове. Главный не означает единственный. Чудовище было пропитано энергией. Второй по значимости центр находился в сердце, Его я тоже уничтожил. Но тут какое дело? Если попытаться проследить путь формирования энергетического тела, происходит это так. Сначала формируется первый центр. Тело при этом, насыщаясь все большим и большим количеством энергии, мутирует и превращается в нечто новое, в то самое, что и способно регенерировать. Потом формируется второй центр, и к этому моменту тело меняется еще сильнее, дальше третий, и так далее. Подозреваю, если это продолжится, то в какой-то момент весь организм превратится в один сплошной энергетический узел. Возможно ли будет тогда убить физическое тело, и как это вообще будет выглядеть? Не знаю. Думаю, это будет означать появление нового вида существ. Я это вспомнил к тому, что всегда есть шанс неверно оценить силу монстра и снять искаженные данные. Как-никак, конкретно этого монстра, да еще искусственно усиленного, я никогда до этого не изучал. К тому же имеется вероятность, что из-за общей развитости энергосистемы регенерация все же запустится, и чудовище восстановится. Даже несмотря на то, что два ключевых узла были уничтожены. И если так, лучше подготовиться не только к встрече с морским гадом, но и в целом к бою с гигантскими чудовищами. Если создали эту тварь, то и еще создадут. Первый день по возвращении посвятил анализу сражения и составлению новых инструментов, а на следующий, окончательно войдя в рабочую колею, взялся за самое вкусное. Создал в доме стабильный портал и принялся его изучать. Проблемы проявились сразу. Проход стабильным оказался лишь в названии, а так постоянно норовил схлопнуться. Еще и сил жрал немерено. Полчаса изучения этого чуда выжили меня досуха, чего не случалось давненько. Наигравшись, я взялся за новые расчеты и подготовку. Оптимизация, создание физических носителей, поиск оптимальных точек, переключение энергетических потоков для автоматической подпитки. Оторвался только тогда, когда прибыл гость, Родион. Как обычно, появился через портал. У него имелся ключ, который давал право сразу попасть в гостевую комнату. Выдал, чтобы никто посторонний не видел, кто ко мне в гости захаживает. А то знаю я этих ходоков, то и дело лезут, куда не надо. «Эдгард», — кивнул мужчина, когда я вышел. «Как поживаете? Как супружеская жизнь?» «Бьет ключом. А ваша как? Как жена?» «Все отлично», — ответил он безэмоционально. «Я не был в курсе, женат мужчина или нет. Также не знал, есть ли у него дети. По возрасту, должны быть, уже не мальчик. Ему лет 40, а то и больше. Те, кого спрашивал, тоже не знали. Разве что у князя напрямую спросить, но это лишнее. Надеюсь, вы принесли мне что-то интересное», предположил я. На самом деле мужчина мог зайти по любому поводу. Проблема какая случилась? Очередной запрос на разработку артефактов или еще что? Но нет, чутье не подвело. Родион достал из портфеля толстую папку, реально толстую и тяжелую. «Ознакомьтесь, сведения секретные, поэтому никому нельзя рассказывать о том, что там узнаете. Долго ознакомливаться буду», — глянул я на талмуд. «Не откажусь от чая. Что-то новенькое», — удивился я. «Этот безопасник никогда на моей памяти не ел и не пил ничего из того, что я предлагал. Не боитесь, а должен?» — приподнял он бровь. Подвиг с его стороны. «Мало ли, если честно, я был убежден, что вам по протоколу ничего нельзя есть в чужих местах. Вроде того», — подтвердил он, но от напитка не отказался. «Я заварил чай, достал сладости и закуски из холодильника. Последствия медового месяца, так сказать, когда уходили с виллы, нам с собой еды наготовили. Так мило, могу и полноценный обед приготовить», — предложил Родиону. «Это лишнее. Лучше изучите документы. У меня не так много времени». Взял папку, уселся в кресло. «Кухня у нас большая, а точнее, кухня, совмещенная со столовой. Здесь и зона готовки, и большой обеденный стол, и лаунж-зона у камина. Там я и разместился. Сейчас живого огня не было, день на дворе, да и лето еще, нет в этом смысла, кроме эстетического. В папке нашлось много разных сведений, фотографии, описания, заметки. Первое впечатление, что долго читать буду, улетучилось. Всего три случая описанных. Самый подробный, уже знакомые мне пауки. Второй, появление крупного зверя в африканской стране, в связи с чем погиб талантливый лидер, работающий на сокращение власти иностранных компаний. Третий случай, пожирающие урожай бестии в Китае. Как итог, голод, волнение в народе, комендантские часы и взлетевшие цены на поставки провизии. «Это все?» – спросил я, когда закончил изучать. Родион к этому моменту как раз чай допил. Помните того мужчину, который пришел к вам, чтобы предложить союз? Это он дал наводки. А так эти случаи не настолько заметны, чтобы попасть в наше поле зрения. Историй, связанных с бедствиями и зверями, хватает. Выделить из них нужное не представляется возможным. Да, протянул я, задумавшись. А что с тем мужчиной, кстати? После того, как его забрали люди князя, я им не интересовался. Понимаю, что тема важная, организация опасна. Там вполне могут скрываться мои враги, но, во-первых, им занялись люди князя, которые, я уверен, сделали это гораздо лучше меня. Во-вторых, меня больше волновала предстоящая свадьба и остальные дела. Вопрос создания семьи в списке моих приоритетов стоит гораздо выше, чем любые конфликты с кем-либо. Это не значит, что я про врагов забываю. Это значит, что продолжение рода важнее. На одной войне никуда не уедешь. С ним все в порядке. Сотрудничаем. Он действительно тот, за кого себя выдает. По крайней мере, мы не нашли опровержений, но до конца не уверены. Если подумать, это хорошая идея, отправить псевдомстителя, чтобы он завоевал доверие и по ложному следу водил противника. Запомним и учтем-с. Так и что там с этими случаями? Этот мужчина утверждает, что за ними стоит организация. А еще что интересного он рассказал? Не так много, как хотелось бы. Дал кое-какие наводки. Мы отрабатываем их. Я был в курсе, спасибо урокам Родиона, как работает разведка. Наблюдение могло длиться годами, особенно в серьезном деле, в чужой стране. За пару месяцев, что прошли, в общем, это слишком малый срок. Вы удовлетворили свое любопытство, Эдгард, немного. Если не секрет, что сказал князь, когда дал добро, чтобы показать мне это? Чем бы дитя не тешилось, я рассмеялся. А вы делаете успехи в юморе. Это не юмор. Ну да, ну да. Все никак понять не могу, почему меня люди то ли за стихийное бедствие принимают, то ли за чудовище. Чтобы разобраться в причинах, далеко ходить не надо. Отдых в кругу друзей для наследника государя чуть не закончился в желудке монстра. Как будто я в этом виноват, скривился я. Как минимум причастны. Да ладно вам. Не думали, что, явись на тот корабль сотня ходоков, они спасли бы гораздо больше людей, и многие бы из них погибли. Возможно, да даже невозможно, а так и есть. Не все ведь ходоки сильные и быстрые. Кого-то бы чудовище точно достало. Учитывая, что ходоки приравниваются к стратегическому преимуществу, никто их на такое дело не отпустит. Я уж молчу про то, что ходоки поголовно аристократы не из самых простых семей и обычно заняты делами. Это как дергать топ-менеджеров серьезных компаний, чтобы они бежали народ спасать. Идея благая, дело хорошее, но на практике. Что-то не верю я в реализацию. С другой стороны, ходоки там все же появились, поэтому нельзя говорить, что они совсем уж безучастны. Просто, когда в стране всего чуть больше 500 ходоков, отправлять сотню на спасательные работы никто не будет. Если закончили изучать документы, у меня последний вопрос, сказал Родион. Что собираетесь делать? Пока не знаю. Если только князь даст добро собрать дружину из рыцарей и забрасывать их в горячие точки, чтобы зверей крошили. Я и сам могу собрать дружину, без оглядки на князя, но в том-то и дело, что лучше согласовать. Потому что появление рыцарей в чужой стране, это повод не только для благодарностей, но и для международного скандала. Это не решит проблему. Не решит, согласился я. Но, если что, знайте, нужна будет красивая демонстрация. Я могу устроить демонстрацию, ну да, знаете, эдакий большой бум. Родион вздохнул и покачал головой. В просторном кабинете сидела женщина. Она разложила на столе несколько папок, открыла первую, пролистала, закрыла, перешла ко второй. Так пробежалась по всем документам. Доспехи, провал, провал, немцы, князьки и кнайты, значит, покивала она сама себе. Достав большой лист бумаги, Исида принялась выписывать приходящие в голову мысли. Что-то зачеркивала, что-то добавляла. Иногда снова заглядывала в папки. Достав второй лист, женщина перенесла то, что решила оставить, и повторила ритуал. Так она проделывала каждый раз, когда требовалось что-то спланировать. Закончив испорченные листы, она отнесла сначала в шредер, а потом закинула в камин. Не то чтобы женщина опасалась незваных гостей у себя в доме, но от полезных привычек избавляться не собиралась. «А мальчишка хорош», – произнесла она, вернувшись к работе. «Что же с тобой делать?» Организация, в которой она состояла, давно раскинула сети и присматривала за этим необычным одаренным. Вывод был неутешительный. Мальчишка на месте не стоял и набирал силу, рискуя пошатнуть привычный мир, чего нельзя было допустить. Еще и князь этот, последний, раздражал Исиду особо сильно. Череда неудач первого привела к тому, что российский князь основательно почистил свои ряды, оборвал сеть осведомителей. Сразу к ним соваться не стали, но сейчас снова удалось внедрить своих людей. К главным тайнам они не подобрались, но Исида никуда не спешила. Князья приходят и уходят, а организация остается. Женщина провела черту между Кнайтами и Соколовым. Намеков, значит, вы не понимаете. Это можно использовать. Следом она обвела кружком слово «зверь». Надо поговорить с мастером. Как бы обиду не затаил и всю игру не испоганил. Разобравшись с этой частью дел, Исида удалила записи и переместилась. Здесь она жила и работала в одиночестве. Дальше требовалось дать ряд поручений, чтобы жизнь потекла в нужную сторону. Пара недель прошла в относительно спокойном темпе. Что-то среднее между суровыми рабочими буднями и остатками медового месяца. Этому способствовало и то, что наступила осень. По-хорошему мне нужно было вернуться в институт, чтобы продолжить учебу в аспирантуре, но я тупо забил. Или не забил, а решил отложить на год, чтобы заняться другими проектами. У Кати такой возможности не было. Мама забрала ее с 1 сентября под свое крыло, и теперь девушка работала на полную ставку. Сегодня знаменательный день. Доработав технологию порталов, я создал один стабильный проход между своим домом и усадьбой Медведевых, которая находилась в нескольких сотнях километров от меня. Без проблем не обошлось, но все были решаемые, и в итоге я добился того, что технология вот уже пару дней работала без сбоев. Секретностью этого была строжайшая. Обе комнаты опечатаны. В усадьбе Медведевых не только их люди контролировали, но еще и я поработал, чтобы точно никто любопытный не проник. Нам ведь не проход требовался, а подтверждение работоспособности проекта. Сейчас нужно встретиться с князем и обсудить, что да как. С Сергеем Смирновым я позавчера виделся по этому вопросу. Ну как по этому? Он был не в курсе подоплеки событий. Подготовил доклад, чтобы я расширил представление о том, как логистика в стране устроена. Проникся. Самолеты, поезда, фуры, тысячи людей. Трудно переоценить потребность человечества в доставке грузов из точки А в точку Б. В назначенное время мне открыли проход до дворца. Мог бы и на машине приехать, но тогда много кто узнает о том, что Соколов посетил сие место. Ничего страшного, для репутации полезно, но здесь и сейчас немного секретности не помешает. День добрый, поздоровался я с присутствующими, а конкретно с князем и Игнатом Филиновым. Дед начал сдавать в последний год. Если до этого он выглядел боевым стариком, то сейчас просто стариком. Большая разница для аристократа. Проходи, Эдгард. О проекте я ранее в подробностях не рассказывал. Князь о нем узнал случайно пару недель назад. У него и его аналитиков было время, чтобы оценить то, что я предлагаю, и сейчас пришла пора обсудить детали. Сразу начнем, прямо спросил я. У нас сложились достаточно дружественные отношения, чтобы я мог себе позволить так говорить. Анастас, правитель, а я алхимик. Первые, бесспорно, круты, но правителей много, а алхимик в мире один-единственный. Можем о погоде поговорить, предложил Игнат. Если с князем отношения были однозначно дружественные, то с его советником, ну так, нейтрально прохладные. Старику до меня особо нет дела, как и мне до него. Для начала обрисуй пределы новой технологии, предложил Анастас. В плане расстояния пока не знаю. В теории их нет. На практике надо проверять и решать проблемы по мере их поступления. Звучит не очень надежно, проворчал старик. Говорю, как есть, пожал я плечами. Либо мы еще год ждем и проверяем технологию во всевозможных условиях, либо начинаем что-то делать прямо сейчас. Лично я за то, чтобы начать. Не потому, что спешу, а потому, что и так достаточно подготовился, чтобы чувствовать уверенность в деле. Как быстро ты можешь развернуть проход, какой ширины, что для этого потребуется? Я рассказал, объяснил, что открыть маленький проход несложно. Если надо пошире и так, чтобы надежно работал, потребуется месяц доработок. Может, меньше, может, больше, как пойдет. Хорошо, что подготовился. Разговор серьезным был. С технической частью разобрались, подытожил князь. Что насчет коммерческой? Во-первых, я предлагаю делать два направления, туристическое и логистическое. Также это можно использовать и для укрепления связи между городами. Возможно, Государству пойдет на пользу, если отдаленные округи почувствуют себя ближе к столице. Идея перспективная, кивнул Игнат. Во-вторых, я не вижу смысла зацикливать проект исключительно на мне или на вас. Лучше брать в долю другие семьи, чтобы они обеспечивали организацию на своей стороне. Это им подарок, возможность заработать и войти в долю, и нам проще. О том, что это еще поможет лично мне связи с другими аристократами наладить, я умолчал. Не потому, что хотел скрыть, а потому, что это чисто моя выгода, так смысл выставлять это как достоинство для князя, у которого другие интересы. Если аристократы войдут в долю, они будут кровно заинтересованы в том, чтобы все прошло, как надо. У них не будет смысла мешать процессу, добавил я, а в том, что найдутся желающие помешать, не сомневаюсь. Разумно, кивнул князь. Надо подумать, кого пригласить. Это ведь проект глобального масштаба, заметил Игнат. Князь понимающе кивнул, да и я без лишних слов догадался, что имеется в виду. Когда в стране под названием Россия начинают выпускать артефактные доспехи, которые закупают топовые мировые кланы, это работает на престиж страны в том числе. Когда в той же стране создают стабильную сеть переходов, выводя логистику на новый уровень, да и сам вопрос телепортации, это еще престижнее. Проходы между странами, материками, чем черт не шутит, между планетами, как через космос, так и другими путями. То, что это возможно, я точно знал. Как-никак, из другого мира прибыл. Так вот, порталы – это нехилый такой бонус к репутации и престижу, что вызовет зависть и желание насолить отсталой стране, которая слишком уж высоко голову подняла. Попытаются нагадить, если не свои, чьи бизнесы могут пострадать из-за новых технологий, так чужие. Просто потому, что тут не нужны особые причины. Я уж не говорю о том, что иностранная разведка обязана попытаться украсть секрет, и что-то мне подсказывает, что вскоре чаша терпения переполнится, и за меня возьмутся всерьез. Слишком уж много дел связано с моим именем. Тогда надо подготовить список особо надежных, задумался князь. У меня есть на примете моржовы. Можно из кого-то другого начать, но тогда с ними я предложу отдельно поработать. Почему они? Посмотрел на меня мужчина. Они мне нравятся. Веский повод, хмыкнул Игнат. Как по мне, более чем. Тем более они единственные, кто давно ко мне клинья подбивает. Близки к трону. Верные союзники. Сил и средств у них должно хватить. Потребность в этом тоже имеется. Так почему бы и нет? О том, что это мой проект, я благоразумно промолчал. Незачем нагнетать. Вот если откажут, тогда задумаюсь, а не обозначить ли свою позицию жестче.